чувак, чувака, чувак, чувака. Видит издалека чувак, чувака, чувак, чувака, чувак, чувака. Видит издалека чувак, чувака, чувак, чувака, чувак, чувака. Видит издалека чувак, чувака, чувак, чувака. Эй, чувак, сказал один чувак, а ты не видел того другого чувака. Да-да-да, нет, чувак, сказал другой чувак, а я не видел того другого чувака. Ну ладно, чувак, давай, чувак, позвони мне, как увидишь другого чувака. Чувак, чувака, видел ты издалека, чувак, чувака. Чувак, чувака, чувак, чувака, видел ты издалека, чувак, чувака. Чувак, чувака, чувак, чувака, видел ты издалека, чувак, чувака. Чувак, чувака, чувак, чувака, видит издалека, чувак, чувака, чувак, чувака. Мне часто один вопрос задают, как что дальше будешь делать по жизни, чувак? На этот вопрос я знаю точный ответ. Делай то, что делал 10 последних лет. Что, насовать? Да, курить и бухать. Плечик делать, кулаками махать. Глаз за глаз, тронешь пальцем нас. Откусим болокоть в руку, тебе важна рука. Держи краба, чувак, выпей с нами пивка. Клёвых чуваков мы видим издалека, чувак, чувака. Видит издалека, чувак, чувака. Чувак, чувака, чувак, чувака. Видит издалека, чувак, чувака. Чувак, чувака, чувак, чувака. Видит издалека, чувак, чувака. Чувак, чувака, чувак, чувака. Видит издалека, чувак, чувака. Чувак, чувака.